второе. «Не смотри туда», — сказала она, когда усаживала его за стол. Единственная произнесенная фраза относилась к чему-то, находившемуся в дальнем, самом темном углу большой комнаты, из которой состоял этот дом. После чего женщина молча выставила перед ребенком миску, наполнила ее жиденькой, но вкусно пахнущей кашицей, положила рядом кусочек пшеничной лепешки. Самый дорогой сорт хлеба в этих местах. Несмотря на любопытство, шевельнувшееся неосязаемой медузой в темной прибрежной воде подсознания, Ди не заставил себя смотреть перед собой. Родители давно научили его правильно вести себя в гостях. Если хозяева просят что-то не делать, это надо выполнить в первую очередь. Поначалу это оказалось несложно. От каши на вид не очень аппетитной пахло сказочно, почти шикарно. И этот аромат с легкостью отогнал любопытство, замешанное на едва уловимой тревоге. Динни вдруг понял, что его нельзя было назвать сытым. Он лишь приглушил голод благодаря старикам, живущим на другом конце деревушки. Иначе и быть не могло. Голодать последние несколько дней. Снова ему на пути встретился добрый человек и вовремя. В противном случае ему пришлось бы просить еду уже в следующей деревеньке. Пока он кушал, женщина дважды отходила к углу, утопающим в застывшем желе темноты. Динни догадался, что там стоит топчан, на котором кто-то лежит. Похоже, ребенок, не взрослый. Судя по глухим звукам, когда мальчик вылизывал миску остатком лепешки, женщина что-то тихо пробормотала лежащему, и в голосе было столько скорби, что Динни почувствовал сеть разбегающихся по спине пупырышек. Теперь, несмотря ни на какие приличия, он не смог отводить глаза и посмотрел на женщину. Да, она стояла подле ребенка. Мальчика, может, чуть младше самого Динни. Динни не мог рассмотреть детали, но сомнений не было. Ребенок болен. Серьезно болен. Ему вдруг стало не по себе. Примешивался стыд. У этой милой женщины, возможно, при смерти ребенок, и, несмотря на свое горе, она пригласила в дом чужого, не просто пригласила, накормила, предложила ночлег. Динни испытал мощнейшее желание что-нибудь для нее сделать. Женщина подошла к нему, спросила подавленным голосом: «Покушал?» Динни благодарно качнул головой: «Спасибо вам большое, очень вкусно». «Ты можешь спать здесь», — она указала на кровать, стоявшую в противоположном от топчана углу. Динни уже поднялся, но все-таки не выдержал и спросил о том, что его терзало. Мать говорила: «Не бойся задавать вопросы. Не бойся показаться смешным, особенно если это продиктовано непраздным любопытством. Скажите, там ваш сын?» Она опустила глаза, кивнула. «Он, наверное, заболел», — прошептал Динни. На щеке у женщины крохотной прозрачной льдинкой блеснула слеза. К ней присоединилась вторая. «Да, заболел», — чуть слышно подтвердила она. «Ты ложись, уже поздно». Динни не колебался. Вернее, не успел. Он шагнул от стола, не заметив, как сами собой вырвались слова: «Можно я подойду к нему?» Женщина вскинула голову, но промолчала. Возразить ей помешали неожиданность и удивление. Пока она осмысливала происходящее, Диня уже оказался подле топчина и встретил взгляд глаз на исхудавшем, подернутом болью лице.